лопнула под ударом, словно мыльный пузырь, пустота мгновенно всосала неистовствующую в зале силу. Поветта тяжело свалилась на паркет и расплакалась.